Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы вновь искренне рады приветствовать каждого из вас. И мы вновь готовы отправиться в сказочное путешествие да с оркестром. И сегодня прозвучит в рамках проекта Московской филармонии избранная сказка. Сказка великого датского автора, писателя, сказочника Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». И пусть за окном мороз и очень сильный, но мы же с вами знаем, что самое главное – это тепло нашего с вами сердца. Это ключ для решения многочисленных жизненных ситуаций. Ну а в музыкальном оформлении сказки сегодня прозвучат фрагменты лирической сюиты, норвежских танцев, сюиты из времен Хольберга, симфонических танцев, второй сюиты из музыки к драме Генриха Ибсена «Пер Гюнт» и музыки к трагедии Бьёрнсона «Сигурд Юрсальфар» норвежского композитора Эдварда Грига. Также фрагменты музыки к трагедии Уильяма Шекспира «Буря» и сюиты «Лемменкайнен» финского композитора Яна Сибелиуса и фрагменты увертюры к опере «Сила судьбы» итальянского великого композитора Джузеппе Верди. Авторы литературно-музыкальной композиции Ксения Суэтина и Игорь Манашеров. Дорогие друзья, на сцене непременный участник проекта «Сказки с оркестром», избранная Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дорогие друзья, дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые, увы, не умеют любить. Это очень важно. И именно эта фраза написана на стенде благотворительного фонда, который 2 года назад учредила известная актриса Ольга Будина. Это фонд духовного и физического развития подрастающего поколения «Обереги будущее». Фонд занимается решением проблем социального сиротства. Фойе размещен рядом со стендом фонда ящик для сбора пожертвований. И поверьте, сумма каждого может быть невелика, но вместе, все вместе мы с вами сможем помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы заранее благодарим вас. Сказка с оркестром «Снежная королева» пройдет традиционно в 2 частях с 1 антрактом. И у меня в руках буклет этой сказки, в котором и исполнительница, и маэстро-дирижер уже оставили свои автографы для каждого из вас. Так что в антракте поспешите приобрести заветный сказочный буклет. Итак, «Снежная королева». Сказка с оркестром. Дирижер Игорь Манашеров. Сказку читает замечательная актриса, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ольга Будина.